Графиня склонилась над умирающей, взяла ее руку свою и сказала: «Я все тебе прощаю, Якоба. Ты причинила мне много зла. И хорошо, что мы с тобой встретились, и я могу тебе все простить, как и Господь прощает тебе все твои грехи». Потом она вознесла горячую молитву Господу за эту умирающую, взывая о милости и прощении. Господь коснулся Якобу своей пронзенной рукой, и она с легким возгласом сказала: «Мой Господь!» и покинула этот мир, очищенная кровью Агнца. Графиня закрыла ей глаза и покрыла платком ее лицо. Бог был так близок к ней в этот час, что она еще ощущала восхищение от его близости. Лишь возвратившись в свою комнату, она стала понимать то, что услышала. Ингиль, которая стоила ей стольких слез, вовсе не была ее дочерью. Это было для нее утешением. Но Бойль, бедное дитя, как она тянулась к ней, и как безжалостно графиня отталкивала ее. «Милая моя девочка, сколько ты выстрадала за эти годы и рядом с родительским домом!» Ее материнское сердце влекло ее к этой девочке, но она больше прислушалась к разуму. Ее терзали картины, одна страшнее другой. И когда муж поднялся к ней, он не узнал ее. «Что случилось?» — встревоженно спросил он. Она рассказала ему все, что услышала от умирающей Якобы. И для него было большим облегчением узнать, что Ингиль с ее плохими наклонностями не была их дочерью. То, что ее не было уже в живых, было печально, но, может, это было и к лучшему. Но теперь нужно найти Бойль. Оба они терзались тем, что позволили обмануть себя и причинили столько страданий своему единственному ребенку и готовы были на все, чтобы найти ее. Но где она находится? Жива ли? У добрых ли людей? Или скитается по дорогам? О, если бы они были дома, когда умерли священник и его жена, то взяли бы девочку к себе, и теперь не надо было бы мучиться неизвестностью, и вновь бы потекли радостные дни в Ольгбурге. Все их попытки найти Бойль были напрасны. Слуги, узнав, что Ингиль не была дочерью господ, а их дочерью была Бойль, радовались. Особенно Амалия. Она полюбила Бойль за ее чистоту и искренность. Пребывание Бойль у Иоганна и Берты было непродолжительным. Она видела, что из-за нее Иоганн все чаще бушевал дома, и Берта тяжело это переживала. Она не могла ничем ей помочь. Однажды она связала в узелок свои бедные пожитки и, распростившись с Бертой, отправилась в путь без определенной цели. Прежде всего она хотела посетить могилу священника и его жены. А куда потом пойти, она не знала. Медленно двигалась она через равнину. Тоска одиночества давила ее. «Ах, дорогой Господь!» — вздыхала она. «Не оставь меня! Ты видишь, что у меня никого нет. Ты также знаешь, что я не хочу возвращаться к Якобе. Укажи мне приют!» Когда она достигла кладбища, уже начало смеркаться. Тянул легкий ветерок, и цветы на могилах издавали сладкий и нежный аромат. Уставшая, одинокая девочка медленно подошла к могиле священника и присела там отдохнуть. Птички уже уснули, и все кругом было тихо. Она вырвала сорняки, которые сильно разрослись над могилой, потом долго сидела в раздумье, глядя на мраморную доску, на которой значилось, что здесь священник господин Андреас и его жена Доротея вместе с 5 детьми ожидают утро воскресенья. Перед нею предстала картина тех счастливых дней, которые она прожила под кровом этих добрых людей. Из размышления ее вывел шорох легких шагов. Она увидела приближающуюся фигуру и узнала, что это была графиня. Как она обрадовалась ей! Графиня посещала больных и через кладбище возвращалась к себе домой. По пути она решила навестить могилу добрых своих друзей. Когда она подошла ближе, то увидела на скамейке маленькую фигурку. Ее сердце почти перестало биться, когда она узнала Бойль. Она хотела что-то сказать, но от волнения ей голос не повиновался. Это бедное, усталое, безмолвное существо было ее дитя, ее Елизавета. Бог услышал ее молитвы. Она раскинула свои руки, и Бойль, прежде чем смогла понять, что она хочет, ощутила на себе материнскую ласку. Бойль склонила свою усталую голову на грудь графини. «Дитя мое! Моя маленькая Елизавета!» — прошептала графиня, гладя ее по голове. «О, как я тосковала по этой минуте! Я просила Бога удостоить меня этой великой радости!» Бойль совсем не понимала, о чем говорит графиня, но догадывалась, что наконец-то обрела надежный приют. Годы ее скитания окончились. «Неужели ты этого не понимаешь?» — сказала графиня. Подняв лицо и всматриваясь в широко открытые глаза, Бойль действительно ничего не понимала. «Ты Елизавета, наше дитя! Ингирь не была нашей дочерью! Якоба перед смертью исповедала свои грехи. Она пришла к нам, все рассказала и просила, чтобы ты ей простила все зло, которое она тебе причинила, всю ненависть, которую она на тебя изливала. Прости ее, дитя мое. Она, раскаявшись, ушла к Господу. Том и Ингирь тоже умерли. Их унесла эта страшная эпидемия». «Неужели это правда? Неужели я дочь милостивой графини?» — прошептала Бойль. «А это не обман? Ведь я же только цыганка!» «Нет, нет!» — воскликнула радостно мать. «Ты не цыганский ребенок. Тебя украли из колыбели. Том и Якоба всегда это знали. Но теперь прости им все, что они тебе причинили. Постарайся теперь усвоить, что ты наша дочь, наша маленькая Елизавета». «Могу ли я сказать вам «мама»?» — задыхаясь, спросила Бойль. «Могу ли?» «Можешь», — улыбаясь, радостно прошептала графиня и целовала ее щеки, мокрые от слез. «Дитя мое, если бы ты знала, как я желала слышать это слово из твоих уст!» Бойль крепко прижалась к груди своей матери и счастливо щебетала: «Мама! Мамочка!» Для графини это звучало как музыка. Наконец она держала в своих объятиях свое родное, милое дитя, неупрямое, которое приносит ей столько вреда, а свое родное дитя, ласковое, доверчивое, которое на любовь отвечает любовью. Наконец-то ее сердечная рана, кровоточившая столько лет, исцелена прикосновением и лаской этого существа. «Пойдем», — сказала она, — «мы должны идти домой и порадовать твоего отца, что нашли друг друга. Он очень соскучился по тебе». Еще раз они окинули взглядом могилу семьи священника. Они первые приняли с любовью эту девочку. Богата ли она? Бедна ли? Цыганка ли она? А графиня ли? Они любили ее, потому что ее душу тоже искупил Господь. И то, что они посеяли в этой девочке, принесло благословенные плоды. Потом графиня и ее дочь пошли домой. Их сердца ликовали от благодарности тому, кто услышал их молитвы, и отер все их слезы, и соединил страдающих родителей с ребенком. С этого момента цыганская девочка, девочка Бойль, перестала существовать. Никогда уже она не будет скитаться без приюта и любви со своей нищенской котомкой. А на земле появилась прекрасная девушка Елизавета, которая любила Господа всем своим сердцем и посвятила Ему всю свою жизнь, которая никогда не забудет весь тот путь, по которому провел ее Господь. И от этого Он становится ей еще ближе, еще дороже, и она хочет еще больше прославлять Его.